Мы спускались, а я творил. Обломки бывшего рудовоза выстраивались в причудливую линию. Моя воля создавала управляемый хаос. Каждая деталь корабля была помечена, была посчитана, была оторвана своим маленьким взрывом. Я вытягивал доступные мне обломки в длинную линию, все уменьшая окружающую нас массу. Корабль, что прикроет нас, не должен сгореть в атмосфере единым куском. Это практически балет. Куски обшивки танцуют свой последний танец. Я наслаждаюсь этой работой, ощущая себя маленькой кометой, отрастившей длинный красивый хвост. Вспышки света отвлекают меня от работы. Куски обшивки, что загораживали вид на планету, начали то тут, то там, слегка вспыхивать. Я почувствовал, что их скорости начали падать, и удержал перед нами, не позволив этим деталям обшивки неминуемо превратить наш маленький кораблик в кусок изрезанного космического мусора. Мы падали в коконе из хаотично сталкивающихся кусков рудовоза. Они горели и плавились, теряли скорость, дробились еще на меньшие кусочки, но ни один из обломков так и не коснулся корпуса нашего корабля. Пора, то ли простонала, то ли прорычала Асаш. Усилие, и куски обшивки, прикрывающие нас, разлетаются в разные стороны. Мы прошли границу ионосферы, а значит, сенсором ПКО нас уже не обнаружить. С тихим рыком, я выдергиваю чеку, холод распространяется по всему телу. Корабль оживает, его реактор с тихим гудением выходит на положенную мощность. И кажется, вместе с кораблем, под тупую боль в плече, оживает и мое тело. Плавно мы вылетаем из облака сгорающего мусора. Под нами раскинулся бесконечный океан. То, что не сгорит в атмосфере, утонет, никому не причинив вреда. Заложив крутой вираж, Асаш спускает нас прямо к водной глади, мы несемся над ней в нескольких метрах над поверхностью. Мы, крохотная металлически серебряная точка над океаном, отражение в водной глади и сумерки, скроют нас от случайных взглядов. «Добро пожаловать на Альдеран, ребятки!» — кричит раскрасневшаяся Датамирка. А я лежу, успокаивая силу. Там, высокого над нами, движется длинная, выстроенная мной, линия обломков, сгорающих в атмосфере. Через прозрачную рубку я вижу, как ночное небо озаряется всполохами. Вокруг летают яркие точки, это истребители, только сейчас подоспевшие к месту крушения. Теперь уже поздно, мы внизу, заметить нас сейчас можно лишь визуально, а учитывая, что на борту трое одаренных, это практически невозможно. Альдеранское поместье дома органа расположено на отдельно стоящем скалистом острове, очень живописном. Сейчас, после моей информационной диверсии с рабами и отбытия делегации на имперский бал, оно фактически пустует. Весь персонал органа пришлось срочно вывести. А новых проверенных разумных, не имеющих статуса раба, у правящего дома Альдерана пока просто не было. Все, более и менее высокородные члены семьи, были вынуждены отправиться на бал, получив приглашение с подписью самого императора. Иногда полезно быть вхожим в имперскую канцелярию. К горлу подкатывает ком. Все получится, я не должен сомневаться. Так что там нас ждут только дроиды-няньки, двое одаренных, что стали неприятным сюрпризом, и немногочисленный штат дроидов-уборщиков и протокольников. Это сильно упрощает нам задачу. Это первая моя полностью самостоятельно спланированная операция. Корабль приземляется на пляже. Вместе с Асакой мы накрываем его маскировочным тентом под цвет песка. Из маленького трюма извлечены два гравицикла. Один оборудован двумя специальными капсулами-люльками. «Да прибудет с вами сила», — говорю я им, когда они уже усаживаются на свои байки. Дополнительные слова будут лишними. «Да прибудет с тобой сила», — хором отзываются они. С тихим жужжанием байки расходятся в разные стороны. Асака движется вдоль пляжа. Асаш уходит в сторону над водой, у них разные цели. Я же иду наверх, напрямик к поместью. Соленый ветер треплет мой плащ. Воздух непривычно холодит щеки, утро перед рассветом холодно. Без брони я кажусь себе голым. Я чувствую, куда мне надо, сила ведет меня. Я не скрываюсь в силе, джедаи, что терпеливо ожидают меня, тоже. Явно они ощутили мое приближение загодя. Я бы не смог спрятать свое присутствие, даже если бы захотел. Однако Асака и Асаш, благодаря мне, величина неизвестная. В огромную, возвышающуюся на многие метры вверх скалу, остаток древнего мертвого вулкана, встроено современное здание, напоминающее огромную выпуклую шайбу. Уже должна была подняться тревога от проникновения неизвестного, но сила хранит меня. Асаш успела вовремя, запустив в сеть поместья логическую бомбу. Мимо меня прошел дроид и даже не заметил. Словно бы меня здесь и не было. Я иду, а хитроумные средства слежения во всех возможных спектрах просто не замечают меня. Что все эти высокотехнологичные штучки против силы одаренного талантливого диверсанта. Центральный вход, ворота сопротивляются мне несколько мгновений. Треск ломающихся механизмов, искры, вспышки энергетических разрядов, тяжелые алюсталевые створки, минимум полметра толщиной, сминаются, словно фольга на ветру. Я раздвигаю их, так, как никогда не предполагал проектирующий их инженер. Я здесь не для того, чтобы скрываться. Это послание для дома органа. Иду неспешно, выламывая все двери по пути, все приближаясь к двум другим источникам в силе. Чувствую одаренных, мастера и ученика, знакомый отзвук. Я уже встречал их, рядом бегут и паникуют ничего не понимающие дроиды. Протокольники причитают и заламывают руки. Охранная система молчит, а Саштуга знает свое дело. Спешить некуда, надо дать Асаке время, чтобы забрать детей. Эй, вы, я, око зла, эпицентр бушующего урагана. Я здесь, нахожу их в оранжерее, огромной комнате с прозрачной крышей куполом. Живая сила поет от тысячи и тысячи разнообразных растений. В центре небольшая круглая площадка, чуть больше 20 метров, идеальное место для поединка. Двое джедаев ждут меня, высокая стройная женщина в плаще магистра и юноша, едва переваливший за порог совершеннолетия. Узнаю ее, это магистр ордена Дипабиллаба и ее ученик, Калибдиум. Подхожу к ним спокойным размеренным шагом, не позволяю эмоциям взять верх. Рада видеть тебя, Энакин Скайуокер, с мягкой холодной полуулыбкой приветствует женщина. Ее лицо покрыто странным черно-белым рисунком, в дополнение уже к знакомым меткам на лбу и переносице. Магистр ордена джедай, не ожидал встретить вас здесь. Растения тихо шелестят вокруг от искусственного ветра. Песнь светлой стороны не умолкает. Магистр Биллаба рассудила, что это место подойдет для поединка. Джедаи тоже ошибаются. Дипа спокойно, а Калиб заметно нервничает. Если учитель почти не ощущается в силе, то ученик едва сдерживает эмоции. Прислушиваюсь, его обуревает страх, но не за себя. А Энакин, Энакин, ты по-прежнему прямолинейный груб. Знаешь, я была одной из тех, кто был против твоего принятия в орден. Уже тогда темная сторона в тебе была сильна. Убийство, даже неосознанное и непреднамеренное, все равно оставляет свой отпечаток на разумном, тем более совершенное в столь раннем возрасте. Уничтожить звездный корабль, со всем его, пусть небольшим экипажем, достойное свершение для будущего ситха, продолжает Дипа бархатным голосом. Как будто у меня был выбор, усмехаюсь я ответ. Была такая страница в моей биографии. Лично уничтоженный барышник в 9 лет. Если бы лично не видел отчет очевидцев, никогда бы не подумал, что это произошло в реальности. Ребенок на одноместном истребителе влетел в ангар корабля, размером больше, чем звездный разрушитель. Пролетел корабль почти насквозь, по пути выведя из строя обе охлаждающие системы реактора, отчего барышник и взорвался. К несчастью, ты, наш избранный, оказался жертвой обстоятельств. Ты был опорочен еще до того, как мы смогли бы уберечь тебя. Паршивая, подломленная ветром ветвь, сохнущая на здоровом древе. И вместо того, чтобы срезать ее, некоторые из нас, ослепленные своей гордыней, взялись лечить болезнь. Квай-Гон Джин, конечно же, поплатился за это собственной жизнью. Сила наказала его, в голосе магистра почти нет эмоций, только надменность и чистая правда. Ее версия правды. Она, как минимум, верит в то, что говорит. Пусть произнесено все мягко и доброжелательно, да вот слова ее переполнены ядом. Ее дух спокоен в силе, индивидуальность практически не ощущается. Кажется, она едина с силой и сила едина с ней. Боевая медитация. Магистр готова к бою. Я заметно напрягся. Ноги ощущают проклятый песок. Похоже, кого-то все еще не отпускает эта давняя история. Ваш избранный умер, исполнив напоследок свой долг, спас все ваши паршивые шкуры. С трудом я сдержал рвущееся наружу негодование. О, и мы безмерно благодарны тебе за это, Энакин. Ты сослужил ордену хорошую службу. Тень легкой усмешки чуть нарушает ее покой. Я не Энакин, уже давно нет. Прорычал я в ответ. Да, твое имя, как и служба ордену, уже окончены. Со временем будет забыто твое имя, предательство и подвиг. Можете, вы, наконец, отстать от меня, со своим силой проклятым орденом, или магистры бывшими не бывают. Сделал я просто невозможное предположение. О, орден решил так и сделать. Немногим более недели назад мне было приказано не чинить тебе препятствий. Грандмастер Винду и совет были крайне убедительны в своем приказе. Жаль, когда встречу их, скажу им, что это решение было ошибкой. Вы знали, что я приду, констатировал я. Конечно, думаешь, сложно было просчитать действия Оби-Вана Кеноби, этого бесконечно правильного джедая. Он, без сомнения, достойнейший из нас, но даже не ведая о том, он действовал на благо ордена. Достаточно было не скрывать от него правду, чтобы его чувство справедливости восторжествовало над долгом, вновь легкая улыбка на отрешенном лице. Я покинула орден сознательно, порвав все свои связи с ним. Я должна убить тебя здесь, а затем, забрать украденное у твоей помощницы Асаки. Может быть, придется закончить и ее путь, отправив на воссоединение с Великой. Ну, на то ее воля. Зачем, она выводила меня из себя, и кажется, у нее прекрасно это получалось. Бейл Органа возомнил о себе слишком много. Он передумал возвращать то, что было дано ему на время, решив, что сейчас, когда сила за ним, его право сильнее нашего, его требуется проучить, а это занятие недостойно ордена джедаев. Думаю, после сегодняшнего, так или иначе, он пересмотрит свои приоритеты. Надеюсь, получив приказ, теперь ты не будешь стоять на моем пути, и как покорная шавка, отойдешь в сторону, прорычал я в ответ. Я едва держался, темная сторона, чувствуя мои эмоции, билась в своих оковах. Сейчас, без доспехов, я уязвим, как никогда. Она выводит меня из себя, сознательно провоцирует, чтобы я напал первым. Так джедаям легче, так они считают себя сильнее. Я же не собираюсь давать ей даже призрачного преимущества. У нее и так его слишком много. Энакин, ты часто говоришь о имени. Или может, лорд Вейдер, нет, владыка Вейдер, а нет, тоже не то. Дарт Вейдер, да, это твое имя. Я одна из немногих, что свою юность посвятила сборам по крупицам информации о нашем давнем враге. Думаешь, я могла бы отпустить ситха, носящего этот титул живым? Ты обманул многих, обманул целый орден. Искусство обмана – главное оружие ситхов. Но твой учитель озаглавил твою природу. Я могла бы еще смириться с существованием в галактике владыки сихов. Ты Дарт, а значит, ради блага джедаев и всех одаренных в галактике, не должен существовать. А там, глядишь, придет время и для твоего учителя, какими бы словами он ни отгораживался от справедливого возмездия. Она говорила почти без эмоций, но с железобетонной верой во все сказанное. Еще один джедай, что видит перед собой только древнего врага. Так чего же ты медлила так долго? Почему дала добро на мое существование? Я внимательно наблюдал за своим врагом. Без сомнения, нам придется сойтись в поединке. Если у меня могли быть надежды, победить или сбежать от рыцаря джедаев, то одно только присутствие магистра загоняло меня в угол. Было неподходящее время. Я могла навлечь гнев императора на орден. Против всей галактики нам не выстоять, как бы сильны мы ни были. Сейчас меня ничего не связывает с орденом джедаев. Я покинула его почти год назад, сразу после нашей последней встречи. У ордена есть мой последний записанный разговор, где я получаю строгий приказ не трогать вас. А значит, это будет только мое решение, и я готова ради этого принести себя в жертву. Она замолкла, прислушиваясь к чему-то, прикрыв глаза, потом глубоко вдохнула. Что же, время разговоров прошло, ваша протеже только что добралась и забрала украденное. Я не испытываю никакой радости. «Но готовьтесь, Дарт Вейдер, я убью вас». Молча мы скинули плащи. Она свой серый, я свой черный. На мне была только темная роба, не стесняющая движений, чем-то напоминающая джедайскую. Дипа была одета в одеяние магистра. Мы извлекли мечи одновременно. Мы молчали. Слова были уже не нужны. Клинки заговорили за нас своим жужжанием, разорвав вдруг возникшую тишину. Я готовился. Встал в стойку, медленно освободил голову от мыслей. Пока ткань плаща падала на песок, призвал страх, хотя мне было и без того страшно. Впервые я сходился в настоящем бою с магистром джедаев. Я знал, что Дипа сильный и опытный фехтовальщик. Мне нужно показать все, на что я способен. Только страх, никакой ненависти и ярости. От темной стороны мне нужна будет только защита. Все, что может повлиять на мои действия, должно быть отринуто. Страх сжал мою глотку своими когтями, наполняя тело скоростью и легкостью. Она не дала мне закончить подготовку. Резко сократив дистанцию, атаковала сбоку. Наши мечи столкнулись с яростной вспышкой. Я отвел ее выпад в сторону, привычно сделал полшага вперед, и еще не закончив блок, чуть поменяв хват на световом мече, нанес свой удар. Перечеркнул ее световым мечом слева направо, от бедра до плеча. Я еще не осознал, что произошло. Меч со стуком выпал из ее ослабевшей руки. Зрачки расширились, полностью закрыв радужку. Я поймал ее рукой до того, как она упала. Обнял, прижал к себе, словно в каком-то танце. Она хватала ртом воздух, будто выброшенная на берег рыба. Я чувствовал, как нагревается моя одежда, вместе соприкосновения следа от удара светового меча. Боль сковала грудь обручем, не давая вздохнуть. Она не успела отшатнуться. Меч рассек ее самым кончиком, нанеся ужасную рану и навсегда перечеркнув ее сердце. «Я ошиблась», — удивленно прошептала она. Ее глаза закрылись, лицо расслабилось, будто наполнилось внутренним умиротворением. Она умерла. Столь близкая смерть сильного одаренного оглушила меня, словно удар обухом топора по голове. Я стоял, сжимая в объятиях еще теплое, и казалось, живое тело, и не верил в произошедшее. Тысячи раз я оттачивал этот прием на императоре, и так ни разу даже и не зацепил его. Как это? Рядом стоял юноша, по его щекам текли слезы. Он глотал их, всхлипывая, но продолжал смотреть. Он не собирался нападать на меня. Он был сейчас практически сломлен. В его душе ревела тоска, но он стоял и смотрел, не отводя взгляда. «Этого не должно было случиться», — тихо проговорил я, деактивируя меч и укладывая тело наземь. Дипа улыбалась, своей бесстыжей едва заметной улыбкой. «Какая же ты великовозрастная дура!» Несомненно, она не собиралась умирать. Она собиралась убить меня. Но почему же мне так ее жаль? Глупая девочка из глупого ордена, со своими глупым принципами. Теперь она мертва, и что же, кому от этого стало лучше? Я пришел сюда не убивать, а только забрать свое. Она вынудила меня вступить с ней в поединок. Она пошла против воли ордена. Если когда-нибудь ты захочешь мести, Калибдиум, ты должен трижды подумать. Я не хотел убивать ее. Ты чувствуешь, что это правда. Но если ты придешь мне мстить, умрешь. Пусть я и не желаю тебе смерти. Будь джедаем, Калиб. Оставь месть нам, ситхам. Я поднялся, оставляя тело джедая на земле, в месте, где светлая сторона силы наиболее сильна, давая возможность ученику без свидетелей отдать последнюю дань уважения своему учителю. Он справится. Я чувствовал тот стальной стержень, что появился у этого, едва не сломавшегося парня, и который сегодня поведет его дальше. Надеюсь, наши пути никогда не пересекутся и он не встанет у меня на пути. Нет в галактике худшего занятия, чем убивать одаренных. Я вышел из зоны видимости Калиба, свернул за угол, прислонился к стене коридора, сделал несколько глубоких вдохов. Боль, ужасная боль ломала меня пополам в том месте, куда я нанес удар. Если бы было чем, меня бы вырвало. Вселенная будто орала в предсмертной судороге, силу выворачивала от смерти своего одаренного. Темная сторона же ликовала. Я едва удерживал ее в узде. Она казалась живой, хищной, злобной. Она вцепилась в мою душу и не отпускала, отрывая от нее кусочки. С выдохом я схватил ее за шкирку, встряхнул, словно заглянул ей в глаза. Она дернулась, будто пробуя мои силы на прочность, а затем заскулила, ее хватка разжалась. Она отступила, но я чувствовал, что не ушла, вновь затаилась, в ожидании, когда я дам слабину. Неудивительно, что джедаи сплошь пацифисты. Я двинулся дальше по коридору, и только мой смех бежал впереди. Смех облегчения и осознания какой-то новой истины. Кажется, я сильно себя недооценивал, и один магистр поплатился за это жизнью. Еще одна моя ошибка. Тело требовало движения, я чувствовал эйфорию. Поединок был слишком короток, быстро закончился смертью. Сила бурлила в теле, наполняя его скоростью и мощью. Вдох, стены вокруг хрустят и покрываются трещинами от напирающей на них силы. Похоже, тайные операции не для меня. Так стоило ли вообще пытаться? Я прислушался к течению силы. Асака ощущалась в силе мягким теплым бризом. Покрутился на месте, определяя направление. Мой взгляд уперся в стену. А, к дьяволу. Я сделал шаг, и стена передо мной лопнула. Обломки разлетелись, но тут же были подхвачены и аккуратно сложены. За стеной был пролом, пола не было. Куски стены сложились в дорогу для меня. Я встал на собственноручно возведенный мост и пошел дальше. Так я прошел древнюю резиденцию дома органа от центра, насквозь, способом, совсем не предназначенным для этого. Сила ломала, сила во мне и вокруг радовалась вновь стать полезной. Она подчинялась моей воле, мной владел веселый азарт. Смогу ли я дойти до своей цели и ни разу не свернуть? Некоторые стены передо мной оплывали горячим воском, другие же я вскрывал, словно консервным ножом, играючи, будто бы стремясь с каждым шагом нанести максимальный, но при этом разнообразный ущерб. Сила пела, каждый шаг требовал концентрации за пределами моих возможностей. Сейчас, в этом бессмысленном акте разрушения, я творил свое послание. Ты можешь забрать то, что принадлежит мне, но если я захочу, я приду, и никакие стены, никакие преграды меня не остановят. Я вышел из стен резиденции. Позади слышались только панические крики дроидов. Древний дом органа не рухнул только потому, что я не хотел этого. Еще раз оглянулся на рваную рану, пропаханную мной в шейбообразном здании, когда я прошел его насквозь и неспешным шагом вышел на берег, к кораблю, где меня ждали. Мне нужно еще было успокоить темную сторону. Она не должна напугать детей. Все же, первое впечатление самое важное. А они одаренные, пусть и совсем маленькие. В душе не верилось, что я дожил до этого дня. Я поежился от прохладного бриза с моря. Плащ забыл. Я повернулся и посмотрел на несчастное здание, засмеялся от абсурдности ситуации и пошел назад. Они стояли на берегу, у вытянутого корабля, блестящего бескровым напылением в лучах восходящего светила. Асока держала маленькую девочку за руку. На девочке была одета заранее подготовленная неброская походная одежда, с маленьким плащом. Насупившись, она смотрела на меня из-под лобья, серьезным, будто бы все понимающим взглядом. Мальчика Тагрута держала на руках, он был явно меньше девочки, хотя и не намного. Они были похожи внешне, только у Леи черты лица были тоньше и мягче, а Люк же был по-детски пухл. Он всхлипывал, по его округлым щечкам бежали дорожки слез, светлые волосы были растрепаны и падали на лоб. Мрачная и нахохлившаяся Асаш сидела прямо на песке. От нее веяло такой тоской, что хотелось подойти, взять ее за плечи, встряхнуть. Видимо, сегодняшний день разбередил ее старые душевные раны. Она молчала и кидала в море камушки. Я глубоко вздохнул, посмотрел на них, стараясь запечатлеть эту картину навеки. Сила между нами напряглась, срезонировала, я чувствовал, как формируется связь. Теперь я всегда буду знать, где они. Я собрался с духом, положил ладонь на эфес ножа, сжав его для уверенности и произнес ту единственно возможную фразу. «Я ваш отец, интерлюдия, вестник империи, голотрансляция. Добрый вечер, уважаемые дамы, милые господа и лица неопределенной половой принадлежности. Рад снова приветствовать вас в нашей уютной вечерней студии. Я рад, что после небольшого блока рекламы вы все еще с нами. А значит, с вами и я, Мора Энкинс, и мой бессменный коллега, экстравагантный и блистательный карнавал Ритей, как всегда». Каждый вечер на Первом Галактическом. Ведущий шоу имел звучный, хорошо поставленный голос. Неудивительно, он принадлежал к расе Чигриан, а представители этой расы всегда славились зычным и мягким голосом. У него были маленькие, аккуратно подпиленные рожки. Цвет лица ближе к голубому, чем синему, он был разодет по последнему писку карусканской моды. Жировые подобия легку, свисающие на грудь, были повязаны игривым бантами. Словом, весь его вид кричал об эпатаже. Каких-то 4 часа назад вы могли наблюдать с нами церемонию открытия бала. Это было захватывающе. Ведь так, Карна? Морей обратился к сидящему рядом с ним мужчине Твиллику, удивительно миловидному для мужчины его расы. Его кожа была потрясающего нежно-лавандового оттенка, что было большой редкостью и очень ценилось у представителей этой расы. Мужчина покуривал тонкую трубку, над которой поднимался сизоватый дым. Он смотрел на своего коллегу с легким превосходством. В отличие от чагрянина, разодетого на манер райской птички с луны Его, он носил стильный черный костюм, головная повязка, надетая на лепки, тоже была черной, но украшена россыпью адиганских кристаллов. Если вы еще не видели выход императора, вам следует на него посмотреть. Когда инквизиторы выстроились вдоль корабля, формируя коридор, это было поистине элегантно, несколько манерно проговорил он, слегка растягивая слова. «Многим следовало бы поучиться у императора стилю», — продолжил он, его голос отличался заметной хрипотцой, был низок и томен. Никакого сравнения с быстрым и энергичным коллегой, но все же, ему не удалось украсть это вечер, улыбнулся Морей. Кое-кто, очень тобой нелюбимый, сегодня затмил даже императора. Инкинс явно знал, на какие струны своего коллеги давить. Обыватели, что они понимают, увидели смазливую мордашку и потерли всякий дар речи. Это новость на один, ну максимум два дня. Яркая, без сомнения, но очень скоро ее забудут. А вот демонстрация императором сразу пяти десятков лояльных инквизиторов, вот это новость. Недовольно парировал Рутиен, выпуская клуб сизого дыма, и глядя на Мороя с превосходством. Кому это интересно? Карна, немногочисленным экспертам, политическим инфоблогерам, да хейтерам. Вам показали лицо второго человека в нашей империи, а вы нос воротите. Чагрианин махнул рукой на Карна, от возмущения у него даже литорны на голове зашевелились, отчего все покрывающие их банты пришли в движение. И по какому такому праву он второй? Не смешите мои лепку. Не надо приписывать обычному порученцу, чиновнику на службе императора, несвойственную ему роль. Ну показал он свое лицо, подумаешь, парировал Твилек. Карна, и чем тебе не угодил уважаемый лорд Вейдер? Но об этом узнаем позже, после рекламы. Оставайтесь с нами на Первом Галактическом. Глава 23. Яхта лорда Вейдера «Луч», гиперпространство, каюта на моей собственной яхте. Стою, гипнотизирую дверь. Кто бы мог подумать, что когда-либо вновь я буду стоять так и не решаться войти. Сила подсказывает мне, что дети за дверью. Какая неожиданность, как будто я и так этого не знал. А Сокотана тоже там, и что самое удивительное, Асаш Вентрис. Я только что направил корабль в направлении транзитной точки маршрута, в место, где будет ждать звездолет, предназначенный для Асаши детей. Они направляются напрямую к планете Эдем, в мою резиденцию. Там они будут находиться в безопасности, под защитой второго ударного флота империи. Палец коснулся сенсора на двери каюты. Я не использовал силу, опасаясь, что отголоски темной стороны испугают маленьких одаренных. Прилично пришлось почитать про особенности восприятия особенных детей. Сейчас их чувствительность к силе на пике, они слишком малы, чтобы отделять себя и силу. Это создает некоторые проблемы и при этом возможности. Отчасти, именно поэтому, джедаи практикуют достаточно раннее начало обучения. Асока играет с Люком. Она кидает ему мячик, малыш ловит его своими маленькими ручками, получается не очень, и он неосознанно помогает себе силой. Увидев меня, он куксится, его мордашка сморщивается, будто для плача, но он уже слишком взрослый, чтобы корчить младенческие рожи. Я застываю, стараясь не шевелиться, я совершенно не хочу напугать его. Ли отвлекается от беседы с Асаш, судя по всему, она не боится Датамирку. Девочка несколько мгновений сверлит меня взглядом. Такая крошка, а уже, ух, какая серьезная. Дети вздрагивают, когда дверь закрывается у меня за спиной. Несмотря на то, что яхта VIP-класса и всюду роскошь, места мало даже в представительских каютах. Ну, для одного разумного достаточно, а всем нам тесновато, а уж когда я вошел, то вообще занял все оставшиеся места. Малыши теснятся на большой кровати вместе со Саши Асакой, на раскладном столе открытая коробка с печеньем, фрукты в корзинке, бутылки с водой. Все эти милые детские чашечки, игрушки в коробках еще не тронуты. Голопроектор на стене беззвучно транслирует канал «Милые зверюшки галактики». На пол упали маленькие башмачки, я чуть на них наступил. «Ты папа?» – напрямик спрашивает Лея, и хотя голос девочки едва слышен, я улавливаю ее неумелое принуждение через силу, а еще надежду, тень страха и большую детскую обиду. Приютская. Она плохо говорит, но чтобы понять, чего она хочет, мне и не нужно понимать ее речь. «Да, я папа», отвечаю, даже не пытаясь игнорировать спонтанный силовой вопрос ребенка. Девочка мнется, ей пока не хватает слов, видно, что она привыкла обходиться без них. Не страшно, на двоих им нет и 6 лет. Для такого возраста она даже очень развита. Это общая тенденция для одаренных детей. Повышенное влияние силы видно во всем. «Папа страшный», — говорит Лея, поглядывая на всхлипывающего Люка. «Понятно, Люк, видимо, более чувствителен к силе. Нужно будет взять анализ крови, прежде чем мы расстанемся. По-хорошему, понадобится полное обследование. Не забыть нанять детского психолога, хотя, чего уж и для меня не помешает, только уже не детского. Станк, все потом. Да, страшный, но не для вас, малыши», отвечаю, стараясь вложить в голос побольше спокойной уверенности. «Нет, не страшный, С легким сомнением, уже смелее, спрашивает Лея. «Лея, не бойся меня, и ты, Люк, тоже я не причиню вам зла». На детских личиках сомнения, с одаренными и проще и сложнее одновременно, они инстинктивно чувствуют в моих словах правду, однако сомневаются. Конечно, их сбивает с толку то, что я фоню темной стороной. Как бы ни хотел, я не смогу, по желанию, стать безобидным. К тому же, каких-то пару часов назад, я убил одаренного. Не буду бояться, после недолгого раздумья говорит Лея. Лицо Люка слегка разглаживается, реветь белугой он явно передумал. И сейчас прячется за спиной Асаки, осторожно разглядывая меня. Маленький трусишка. Вот, хорошо, можно, я побуду здесь недолго? Спросил я разрешения маленькой девочки. Мои губы невольно растянулись в улыбке. Доверие строится на взаимных шагах. Да, останься, кивает словам Лея, после чего показывает пальчиком на Люка. Брат разрешает, да, уже уверенней, я опускаюсь на краешек кровати, принимая непринужденную позу. Чувствую, как недоверие детей потихоньку отступает. Асака фонит умилением не хуже сломанного ядерного реактора. Лея указывает маленьким пальцем на мою руку, затем на ногу, потом на другую. Она удивленно смотрит на них, потом переводит взгляд карих глаз на мое лицо. Руки, ноги, лицо, чужие, удивленно произносит девочка, зря в самый корень. Да, чужие, своих нет, мои губы трогает грустная улыбка. Забавно смотреть на такую серьезную девочку. О чем она думает? Мама, здесь, это подал голос Люк. Оказывается, он тоже умеет говорить, у него явный талант задавать самые неудобные вопросы. Мамы нет, горло перехватывает. Два маленьких одаренных фонтанируют печалью. Почти физически больно ощущать такие эмоции. На глаза наворачиваются слезы. Дети пока не плачут, они еще не до конца поняли, что я им сказал. Сила донесла до них смысл. Асака шмыгает носом. Асаш хмурится. «Как нет?» — задает второй вопрос малыш. «Совсем нет», — вздохнув, отвечаю я. «А теперь, я замялся, спеша перевести тему», — взглянул на Асаш. «Тетя Саша отвезет вас в одно очень хорошее место. И тебя тоже?» – спрашивает Лея. «Я прилечу к вам позже», – обнадеживаю я. «Маленькие разумные смогут меня понять, или хотя бы почувствуют смысл моего ответа сквозь силу». «Нет, совсем нет-нет, папа», – Люк заговорил. «Похоже, его словарный запас пока меньше, чем у Леи. Обещаю, я приеду к вам так быстро, как смогу. Я интерпретирую вопрос мальчика так, как мне это нужно». «Ты уж постарайся, нянька из меня не лучшая», — вставляет свои два кредита Саш. «Ой-ой, какие мы скромные. От датамирской ведьмы ощущаю легкое предвкушение, необходимость побыть нянькой датамирку не смущала. Для чувствующего силу, находиться рядом с маленьким одаренным ребенком — просто удивительное ощущение. Они так искренни в своей радости, так честны в своей печали, что для взрослого, привыкшего к лицемерию разумных, это просто отрада. Два дня, максимум три. Там полный штат дроидов, они помогут приглядеть за детьми, успокаиваю я наемницу. Интересно, много ли разумных в галактике использовали в качестве няньки, считай, настоящего джедая. Еще три часа в гиперпространстве. Надеюсь, за это время они хоть немного ко мне привыкнут и не начнут откручивать мои чужие руки и ноги. Несемся к Карусканту. Полчаса назад дети отправились в свое путешествие, а у меня свое. Сознание никак не может поверить, что эта веха пройдена. Слишком много если, и слишком под многие дудки мне приходится все еще плясать. Интересно, император в курсе того, что я забрал детей? Может быть, все вокруг просто делали вид, что ничего не знают. Раздражение глухой волной прокатывается по телу. Сытое чудовище внутри молчит, не дергает привязь, не расшатывает прутья клетки. Темная сторона получила свою жертву и немного разжала хватку, позволяя ненадолго отвлечься от постоянного контроля. Возможно, именно поэтому павшие во тьму джедаи охотятся на одаренных. Это дает временный эффект успокоения, немолчный один. Хор голосов в голове утихает, состояние разума упрочняется и тело, совсем ненадолго, получает возможность передохнуть от постоянного стресса. Хищная сторона силы опасна, никогда нельзя это забывать. В дверь каюты будто филинг скребется. Я закатил глаза, взглянул на полузастегнутый пиджак. Гребаные деревянные пальцы, гребаные пуговицы. Вдох, сила окутывает меня холодным бризом, и пуговки, будто самим собой, застегиваются. Что ж я раньше так не делал? Ну да, не хватало контроля. пуговки норовили стать одним целым с материалом. «Да и не так часто приходится застегивать что-то. Входи», — произнес я, поворачиваясь к двери. «Лететь до Карусканта каких-то 2 часа. Немного опаздываем к нашему выходу. Не критично, но неприятно. Возвращаясь за плащом, я немного выбился из графика. Хотя 2 часа – это и так почти рекорд. Немногие корабли в галактике способны преодолеть расстояние между Альдераном и Карускантом меньше, чем за 6 часов. Почему бы не провести это время с Асокой? Давно у нас не было возможности просто поговорить наедине. Все дела, обучение, страх. В дверь снова поскребли. Легкомысленное использование силы, и дверь скользнула в сторону. Асока стояла за дверью, и, кажется, теперь я понял, почему она не открыла каюту сама. Эффект был бы слабее. Красное легкое платье и белые бусины — все это пришло в движение, стоило ей сделать шаг. Уверенно и грациозно, она вплыла в каюту. Сногсшибательное зрелище, композиция ничего не скрывает, подчеркивает каждый изгиб хищного грациозного тела, но при этом все в рамках приличия. Воротник вдруг стал тесен, я невольно поправил его, а Асока расцвела в улыбке, наслаждаясь произведенным эффектом. Развернулась в полоборота, отчего ткань слегка намоталась на нее, и, кажется, платье стало еще более откровенным. Уф, не буду душить того модельера. Свой 1 000 000 кредитов он честно заработал, это факт. Ты прекрасно, выдохнул я, с удовольствием наблюдая за маленьким представлением. Наконец-то ты немного пришел в себя, Асока грациозно присела на стул у моего письменного стола. Все мысли при виде тебя куда-то улетучились, кажется. Спасибо, шпилька, ответил я, поправляя несуществующую складку у нее на плече. Она окинула меня взглядом с ног до головы, облизнулась, по каюте разнеслось тихое урчание, чем-то напоминающее кошачье мурлыканье. Асока чуть разрумянилась, я чувствую ее легкое головокружение и смущение. А еще меня только что просветили ультразвуком. Да-да, раз эта грудь обладает и такой забавной особенностью. Пусть эта конкретная представительница и не часто к этому прибегает. На мой вкус, многовато металла, но ты же это поправишь, Энни. Она чуть подалась вперед, демонстрируя головокружительный ракурс глубокого декольте. А этот костюм сохрани, больно тебе он к лицу. Такая ткань у него, так и хочется потрогать. Жаль, нельзя, попорчу же. Мы, тагруты, любим точить когти о дорогие вещи. Ее взгляд стал серьезным, и из голоса пропали шутливые нотки. А теперь, Вейдер, давай, рассказывай, что там случилось. Я обреченно выдохнул. Подобные вопросы лучше решать сразу и не доводить взаимные недомолвки до потери доверия. В конечном итоге, она единственная достойна моего полного доверия. Я убил Дипу Биллабу, просто ответил я. Магистра Биллабу. Как, это невозможно, ты бы физически не успел. Пусть силой подсказывала ей, что я говорю правду, верить в сказанное она не хотела. Она вынудила меня принять бой. Поединок закончился одним ударом. Мой световой меч рассек ей сердце. У нее не было и шанса выжить. Я поднял ладони, пояс с пристегнутым к ним световым мечом и ножнами с ножом прыгнул мне в руку. Отстегнув меч, я активировал его. В оранжевом лезвии стало больше оттенков красного. Сила меняет мой природный кайбер-кристалл. Если так пойдет дальше, скоро клинок станет полностью красным, как и положено ситху. «Ты не ранен?» — с опасением спросила Асока. «Нет», — ответил я. «Черт возьми, приятно ощущать ее беспокойство». «Покажи как», она еще подалась вперед, в явном нетерпении. «Хорошо, воображаем мечи, мы же не хотим испортить наши костюмы», ответил я, склонив голову. Я подпоясался, повесил меч обратно на пояс, и будто бы взял в ладони воображаемый световой меч. Асока поднялась и заняла свою излюбленную низкую стойку, отчего я непроизвольно сглотнул выделившуюся слюну. «Это, конечно, очень пикантно, но нет, клинок один, атакуй меня». Стандартный выпад справа налево, поправил я Асоку. Что ж, наконец, ее ножки скрыты платьем, теперь я могу попытаться сосредоточиться. Я поймал ее воображаемый меч своим выпадом. Смена хвата и удар слева направо. Она дернулась, попытавшись разорвать дистанцию, точно так же, как Дипа, и так же, как и она, не успела. Я поймал ее левой рукой, обнял, прижал к себе. Ее воображаемый меч упал на пол, она близко, тяжело дышит, взгляд расфокусирован. Это не Сарису, обжигает она меня своим дыханием, лбом она уткнулась мне в грудь. У тагрут приятный, немного специфический запах, это феромоны, Сказывается их некоторое родство с твиликами. Нет, это не он, я понял, что недостаточно проворен для всех этих, ваших, джедайских стилей, не говоря уж про прыжки. Да и как бы я мог научиться тому, что средний одаренный оттачивает с самого раннего детства, пожал плечами в ответ. Мы не тренировались вместе уже давно и сейчас я понял, как сильно соскучился по этому. И ты создал свой стиль, стиль убийцы одаренных. Она невероятно серьезно смотрела мне прямо в глаза. Стиль, я едва грустно не рассмеялся. Нет, это попытка залатать дыры в моем обучении. Если у этого стиля и будет название, то звучать оно будет как «Достань его». Часто мне хочется стукнуть императора, а единственный способ это сделать – достать его во время тренировки. Так и появился этот, ха, стиль, все же я не удержался от смешка. «Достань его». «А что, мне нравится», – с улыбкой произнесла Асака. Ее голос неожиданно стал томным. «Ты достал меня, Энни». «Да, достал. И ты не смогла отразить этот выпад», – проворчал я в ответ. «Сейчас я понимаю, что мне нужно было разрывать дистанцию еще в тот момент, когда мечи только соприкоснулись. Но это идет вразрез с моим обучением», – усмехнулась Асака, поудобнее устраиваясь в объятиях. «Ты очень спокойно реагируешь на новость, что я убил джедая», – проворчал я. «Да, я изменилась». «Еще год назад, смерть магистра, тем более от твоей руки, привела бы меня в ужас. Правда, я увидела слишком многое, услышала слишком многое, познала слишком многое. Когда я она запнулась, подбирая слова, в глазах у нее плескался ужас. Я почувствовал, как дрожь пробегает по ее спине. Чуть крепче обняла Саку, попытавшись дать ей почувствовать себя защищенной. «Я бесконечно благодарна, ты смог вытащить меня из тьмы». Асака все еще дрожала всем телом, будто от холода. Я ощущал ее тоску и страх. Это было как удар, что причиняет вполне реальную, а не фантомную боль. Я обнял ее второй рукой, отпуская уже свой воображаемый меч. «Ты не собирался убивать ее?» — последовал вполне резонный вопрос Асаки. Она испытующе смотрела мне в глаза. «Нет, ты же сама прорабатывала со мной план. Мои намерения не менялись. Она вынудила меня принять поединок», — ответил я, не покривив против истины. «Ты меняешься, я чувствую это. Не скажу, что эти изменения меня радуют, но, видимо, это неизбежно. Понимаю, на какой путь ты встал, и на этом пути тебе еще не раз встретятся такие, как магистр Дипа», — проговорила Асака, вновь уткнувшись мордочкой мне в грудь. Я положил руку ей на голову, слегка погладил. «Такая мягкая, горячая кожа. Ее мантрилы приятны на ощупь. Самое главное, что мы забрали детей. Падме была бы рада знать, что они в безопасности. Мне жаль Дипу, но, видимо, это была цена их свободы. Знаешь, Энни, если придется, ты не должен платить эту цену один. Ты оберегаешь меня, я это знаю и ценю, но я уже не та маленькая глупая девочка, что встретила тебя однажды, будучи еще юнлингом. Пусть ты не помнишь этого, но за моими плечами война. Немало смертей и горя. Да, я бежал от них, встав перед тяжелым выбором, выбрала не выбирать. Ничего хорошего из этого не получилось. Так что, если вдруг и мне придется отнять жизнь, я к этому готова. Я не смогу простить себя, если только ты будешь нести эту ношу. Я чувствовал, как тяжело давались ей эти слова, как у нее внутри все разрывается. Она пыталась оправдать для себя произошедшее, и это с трудом уживалось с ее характером. Старое время заканчивается. Пепел, в который превратилась галактика, вскоре вновь запылает и в этом огне возродится что-то новое. Боюсь, как бы я ни старался тебя сберечь, не смогу это сделать. Мой голос был глух. Я чувствовал в своих словах правду и пытался найти в себе желание им следовать. Я знаю, ты это говорил однажды. Давай, сегодня забудем обо всем, мы летим на праздник, Энни. А ты, словно напряженная пружина, дай мне ненадолго просто помечтать. Этим вечером я хочу забыть о смерти, жизни и просто подари мне танец. И не вздумай сбегать от меня, Энни. Выше нос, шпилька, улыбнулся я. И она подняла нос и быстро клюнула меня в губы. Выскользнула из объятий. Обнимая себя, положив руки на плечи, она смотрела на меня с легкой вызывающей улыбкой. В ее глазах плескалась грусть. Она сделала шаг к двери, замерла, будто ожидая. «Останься», — губы предательски пересохли. «У нас есть еще полтора часа. Может, партию в собак?» Она закатила глаза и легким силовым усилием захлопнула дверь. Мы просто лежали в постели, обнявшись и разговаривали. Накопилось очень много несказанных слов. И это было прекрасно. Жаль только, что эти полтора часа закончились слишком быстро. Посадочная платформа перед императорским дворцом. Р-3 ведет яхту на посадку так плавно, что почти не ощущаются виражи. Мы встретились с нашим почетным караулом на орбите, воспользовавшись посадочной палубой звездного разрушителя, куда Вуки и секретарь прибыли заблаговременно. Заодно они исполнили роль эскорта и охраны для моей воспитанницы, Апайланы. Сейчас девочка стоит позади нас и ужасно волнуется. Это будет ее первый выход в свет на Корусканте. От первого впечатления так много зависит. Надеюсь, все у нее будет хорошо. Я сделал все, что мог, обеспечил наилучшие стартовые условия для ее будущего, и в том числе, для начала политической карьеры. Вуки занимали почти все пространство слева и справа от посадочной аппарели. Два десятка вуки-гвардейцев, огромные туши в специально разработанной для них тяжелой броне с бластерами наперевес, полностью закованные в латы трехметровые бойцы, весьма угрожающего вида. Их броня, полностью черная, без видимых стыков и сочленений, даже забрала нет, просто гладкая пластина без прорезей. Нанести индивидуальный рисунок к сроку не успели, и без того создать удобную и функциональную броню для Вуки, та еще задачка. Настал их звездный час. В середине строя, с небольшими белыми отметинами на плечах, стоит Ататакачка Игорь, легат гвардейцев. Он светится от гордости за себя и своих отборных бойцов. Все они практически завершили свое обучение, и я решил убить двух зайцев одним выстрелом. Рядом с легатом невысокая фигура секретаря ФК-001 в парадной форме. Они смотрятся контрастом, но не взять его в свою свиту, было бы неправильно. Необходимо поощрять самых достойных и преданных. Это залог лояльности. Едва заметный толчок. Равняйся, негромко командует ФК-001. Ружья, на плечо, прозвучала древняя церемониальная команда. С правой ноги, шагом, марш. И мои гвардейцы пошли, еще до того, как посадочная аппарель коснулась площадки. Они очень долго репетировали это. В результате, должно казаться, что первые истуканы в черной броне сойдут на землю в момент касания сходни посадочной площадки. Они шли почти безупречно, чеканя шаг. Я ждал, мысленно отсчитывая время. Последним вышел КГФК-001, такие разные, но безусловно, преданные мне. Я подождал положенное время и двинулся вперед, уверенной и властной походкой. Только сжатая чуть сильнее рука Асаки на моем локте выдавала общее волнение. Я сошел с корабля, по сторонам выстроился почетный караул и звуки. Секретарь поедал меня преданным взглядом. Двери огромного светлого зала были открыты. Ощутил легкое давление ветра в спину. Эта яхта тихо отлетела в сторону, уходя с линии обзора. Все должно смотреться безупречно. Принцесса Апайлана двигалась по левую руку от меня и чуть позади. Это показывало ее подчиненное положение. Воспитанница фонтанировала радостью и предвкушением, стараясь идти чинно и представительно. Да мы движемся вместе, неспешно, мимо строя почетного караула. Мне нужно идти медленнее, чтобы принцесса Апайлана успела за моим обычным размашистым шагом. Будет некрасиво, если она будет семенить в своем воздушном платье. Вдох. Сила окутывает меня. Мысли наливаются уверенностью. Чувствую себя центром вселенной. Кажется, сейчас миллиарды взглядов сошлись на мне. Сила не бурлит, она кипит, она воет. Я чувствую себя распираемым во все стороны шариком. Хочется остановиться, отдышаться, но нельзя. Мой выход транслируют все крупные галаканалы галактики. Я упорно двигаюсь вперед, не позволяя ни жестом, ни взглядом выдать свое состояние. Меньше 50 шагов по площади и еще 100 по ступеням дворца. Немного, но мне кажется, что я двигаюсь против ветра. Теперь понимаю, почему императору так нравится находиться в центре всеобщего внимания. Это похлеще любого наркотика, это сильнее даже чем сок джави. Сила накатывает, проходит сквозь тело волнами, делая разум кристально чистым, а мысли быстрыми и четкими. Все становится отчетливо предельно ясным. Кажется, при желании я мог бы перевернуть Корускант с ног на голову, сорвать эту чертову планету с орбиты и швырнуть ее на Солнце. Такое ощущение, что я могу это сделать с легкостью. И вот мы входим в зал, здесь было уже очень много разумных. Быть важной шишкой значит иметь привилегию приходить практически к началу мероприятия, а не толпиться, занимая местечко заранее. Во главе небольшой кучки приближенных стоял император. Он был в привычной черной мантии, только еще более шикарного кроя. Шиф Палпатин улыбался, разговаривая о чем-то с Слаймур. Я впервые видел улыбку на устах этой, обычно безэмоциональной, лысой женщины, лорд Вильдер со своими спутницами, дама Асакатана и Апайлана Амидала, принцесса Набуанская, объявил меня дроид-церемониймейстер. От принцессы, на секунду повеяло недовольством, ее объявили последней. На мне скрестились сотни, если не тысячи взглядов. Я ощутил удивление, злобу, зависть, ненависть и даже, обожание с вожделением. Я бы неизбежно сбился бы с шага, если бы Асака настойчиво не потянула меня вперед. В основном, все же, преобладало удивление, меня разглядывали с любопытством, особенно мое лицо. Искусственная кожа невыносимо зачесалась. Не растерявшись, направляюсь прямо к императору. Протокол и этикет требовал засвидетельствовать свое почтение ему, как хозяину торжества, и как его императорскому величеству. Асака держится уверенно, хотя в ее бытность к джедаям, бал это точно не самая страшная переделка, в которой ей доводилось участвовать. Она сияла и гордо улыбалась. Лица некоторых гостей скисли, отделанные улыбки стали больше напоминать недовольные гримасы. Чувство неприятия скользнуло, некоторые считали, что бывшие джедайки не место среди больших шишек галактики. Большие шишки, ну да, скорее прыщи. Те, кто хоть что-то из себя представлял, не позволяли себе подобного. Глаза Шива Палпатина сверкнули легким недовольством, а ехидная полуулыбка не сулила ничего хорошо. «Ваше императорское величество, поздравляю вас с одной краткой годовщиной империи, я приветствовал учителя поклоном». Асака с принцессой одновременно сделали реверанс. Палпатин приветливо ответил, кивнув головой, на лице все же зазмеилась улыбка. «Лорд Вейдер, вы отсутствовали, а мы действительно нуждались в вас. Теперь, когда вы вернулись, пожалуйста, чувствуйте себя как дома, и оставайтесь столько, сколько пожелаете. Добро пожаловать на бал», — ответил император светской фразой и благосклонно коснулся моего плеча, притягивая чуть ближе, показывая всем заинтересованным лицам свое расположение. Этому балу, возможно, не хватало какой-то изюминки, но предупредить об опоздании было бы не лишним. Уже совсем тихо, почти на ухо, проговорил мне Палпатин. Я улыбнулся, будто бы выслушивая комплимент, придержал его руку за локоть, благосклонно кивнул. Ни к чему посторонним знать о наших трениях. Шив Палпатин изволит гневаться, завуалированно угрожать, но внешне все должно быть чинно и благолепно. Ваши спутницы прелестны. Представите их нам, уже громко промолвил император. Моя пара этого вечера, дама Асакатана, а это моя воспитанница, Апайлана Амидала, принцесса Набуанская. Я решил подыграть императору. Некоторое время мы просто беседовали обо всем и ни о чем, к чему портить спектакль. Гости продолжали пребывать, но после меня их уже не объявляли, никто не решался на официальный проход после прибытия императора. Этим и было вызвано некоторое недовольство Палпатина. Немного опоздав, я невольно поставил его чуть ниже себя, прибыв на праздник уже позже императора. Не придется ли мне расплачиваться потом за мою вольность? Зал наполнялся, вокруг нашей небольшой кучки разумных образовывались сателлиты. Присутствующие на бальной площадке, невольно поделилась, почти как на сенатском заседании, на три неравные группы, что разбрелись по огромному празднично украшенному залу. Помещение было гигантским и занимало целый этаж императорского замка. Справа и слева из высоких окон, перемежаемых колоннами, открывался великолепный вид ночного Карусканта. Должен сказать, завораживающее зрелище. Немного смазанное по краям изображение, говорило о том, что дефлекторная защита присутствует. Впереди и в центре находился императорский трон. Сегодня перед ним была сооружена трибуна, украшенная знаменами империи и цветами. Пока трон был пуст, император и мы, вся его свита, не спеша, продвигались к центру. Для объявления открытия бала требовалось набрать какую-то критическую массу гостей. Видимо, Шив Палпатин посчитал, что этот момент настал. Мы остались у подножия трона, наблюдая, как император поднимается по ступеням, к трибуне перед ним. Свет в зале постепенно мерк, а подсветка трона наоборот разгоралась ярче. Шив Палпатин поднялся к трону, повернулся к нему спиной, укладывая руки на трибуну. Он обвел гостей взглядом, его глаза светились желтизной. Шепотки в зале постепенно стихли. «Уважаемые граждане империи, дорогие друзья, что собрались сегодня в этом зале и у своих голоэкранов на тысячах планет нашей необъятной империи, сегодня мы собрались здесь, чтобы основать замечательную традицию. Закончился первый год со дня основания империи. Наше государство знало хорошие и плохие времена. Почти 10 тысяч лет истории республика хранила мир и стабильность в галактике. Император сделал паузу для того, чтобы окинуть зал долгим взглядом. Но все меняется, наступило новое время. Время уйти старым порядком и прийти новым. Так сложилось, что республика изжила себя. Она перестала отвечать на вызовы, что ставит перед ней галактика. Хорошо поставленный голос императора вбивал слова, словно гвозди. Год назад вы все, в едином порыве, высказали одобрение изменения строя нашего государства, приняли участие в выборе пути, по которому пойдет новая обновленная империя. Этот путь не будет легким, на нем нас встретит множество трудностей и лишений, но мы выстоим. Мы вместе приведем первую галактическую империю к процветанию. Едва ощутимое чувство недовольства прокатилось по залу, далеко не всем сенаторам понравилось, что император получил возможность произнести эту речь, которую услышат по всей галактике. Я ощутил чувство предвкушения Палпатина. Эта речь готовилась долго, она была тонко рассчитанной провокацией, попыткой выбить опору из-под нелояльных нам сенаторов. Конечно, мы не можем отринуть 10 тысяч лет истории республики, но и проигнорировать выбор граждан империи в стремлении к новому тоже нельзя. Палпатин мастерски играл интонацией, я ощущал, что с каждым словом сила вокруг императора только крепнет. Поэтому, по моей инициативе, при поддержке внутреннего круга моих соратников, а также уважаемых сенаторов, мы, император галактики, объявляем. Император замолчал, выдержав положенную паузу. Вчера мной был подписан указ о новом календарном времени. Этот день, этот час, объявляется первым годом со дня основания Первой Галактической Империи. Устремляясь в будущее, с этого дня, мы будем считать время по-новому. Не все, что мы планировали, уже сделано. Нерешенного пока еще больше, чем достижений. В уходящем нулевом году не все граждане нашей империи стали жить лучше, и не все пока могут добиться этого сами, без поддержки империи. Об этом мы обязаны помнить, и когда будем подводить итоги, и строить планы на будущее. Сейчас, когда настало новое время, я желаю всем гражданам империи, прежде всего благополучия. Голос императора взвился к сводам зала. Казалось, он звучит сразу отовсюду. Шиф Палпатин сделал вид, что переводит дух, после чего улыбнулся, посмотрев прямо на нас, и на зрителей голотрансляции, его голос стал мягче, а интонация елейной. Теперь же время праздновать. Время забыть на один вечер обо всех надвигающихся проблемах и невзгодах. Оставить это для следующего дня. Первый имперский бал по случаю годовщины принятия Конституции объявляю открытым. Император остался стоять на трибуне, звенящая тишина стояла в зале. Я поднял руки, слегка коснулся силы, что наполняло этот зал бурным потоком. Мой первый хлопок был оглушительно громким. Задать настроение, добавить воодушевление, и вот зал разразился овацией. Звуки аплодисментов оглушают, а император улыбается, и кажется, смотрит прямо на меня. Улыбайся, старый властолюбец. Ты создал свое самое великолепное творение. Ты послужишь его развитию, и рано или поздно, оно сожрет тебя. А сейчас, радуйся, старый властолюбец. Я аплодировал, ощущая, как темная сторона ворочается внутри. Ненависть, я пока с трудом мог ее контролировать. Асока почувствовала изменение моего настроения и чуть сильнее сжала мне руку. Шиф Палпатин тиран. Без сомнения, он один из самых ужасных людей этой галактики. Дело тут не в том, что он ситх. Даже не в том, что он узурпатор, который ради того, чтобы прийти к власти, развязал войну. Дело в том, что он политик. К сожалению, один из лучших. Я бы мог попробовать свергнуть его. Возможно, у меня бы даже это получилось. Только в этом не было смысла. Смерть императора на данном этапе гарантированно выльется в грызню за власть и гражданскую войну. Сейчас в империи нет фигуры, равной Палпатину. Да я и не имею никакого желания пытаться брать всю власть в свои руки. При всех своих недостатках, шиф Палпатин сейчас единственная реальная фигура, способная вытащить галактику из той задницы, куда загнали ее сами же обитатели. А значит, с ним моя преданность. Трибуна перед учителем медленно уехала в пол. Он постоял еще некоторое время в центре внимания, после чего сделал несколько шагов назад и устроил свой зад на императорском троне. Я почувствовал его удовольствие, когда он откинулся в кресле. Вот старый властолюбец. Император взмахнул рукой. Массивные колонны, каждая по нескольку десятков метров в обхвате, слева и справа от императорского трона, пошли вверх. Колонны оказались полыми, а в них находился оркестр, представленный, наверное, почти всеми разумными видами в галактике. Рука сжимает пальцы Асаки, другая на талии. Мы кружимся в танце по залу, очень быстро перемещаясь среди пар. Для двух одаренных двигаться и ни с кем не столкнуться – плевое дело. Шпилька улыбается, ее легко кружится вместе с ней. Мантрилы налились особо ярким цветом. Я чувствую, как ее тело бьет дрожь в моих объятиях. Звук от ее довольного урчания едва не перебивает для нас музыку. Асака получает удовольствие от танца и просто улыбается, пожимая мою руку. Она в восторге. Ощущение радости и праздника захватывает даже меня. Слишком много сейчас разумных чувствуют сейчас то же самое. Мы почти пьяны от коллективной эйфории, а выпили всего по бокалу. Мне нетрудно сопротивляться этим чувствам. Тренировки дают о себе знать, я могу это контролировать. А вот Асаку, несмотря на гораздо меньшую чувствительность к подобному, слегка пришибло. Несложный в целом танец. Мы обходим Зилтрона и Зилтранку, ускользаем мимо как-то заползшего сюда Хатта. Видим Джа-Джа Бинкса, танцующего с какой-то длинношеей особой. Сенатор с камина, ох, бедняжка, я мысленно призываю для нее благословение силы. Удивительно, а женщина даже получает удовольствие. Мы вращаемся в этой кутерьме. Мне немного душно, я почему-то запыхался, хотя держать темп нетрудно. Странное ощущение, что от того, как быстро я буду шевелить ногами, зависит моя жизнь. Ощущаю восторг Асаки от движения, ей хочется смеяться. Это первый танец вечера, за нами следят слишком много глаз. Все должно быть идеально. В осоловелых глазах Асаки зажигаются искорки беспокойства и удивления. В чем дело? Не обязательно так спешить, негромко говорит она, приблизив свои губы во время движения почти к моему уху. Не знаю, что-то не так, я должен держать темп. Не беспокойся, все в порядке, выдержу, отвечаю я короткими фразами, экономя дыхание. Музыка наконец стихает. Останавливаемся, кланяемся друг другу. Нет, сегодня я подарю ей больше одного танца. Пусть знают, что она моя фаворитка. Плевать, Асака, как никто другой, заслужила этот вечер. Три или даже четыре танца сливаются в один длинный миг. Наконец мне удается немного расслабиться. Даже какое-то праздничное настроение появляется, я позволяю общему духу повлиять на меня, кружимся по залу, продолжая свое хаотичное движение. Мы не разговариваем, слова сегодня нам уже не нужны. Асака улыбается, тону в ее глазах. Музыка очень хороша, пусть мотивы почти незнакомы. Самое главное, она не мешает нам танцевать, вести наш беззвучный разговор тел. Пальцы сплетаются чуть крепче, чем это нужно. Дыхание срывается, я почти хриплю, заканчивая очередной танец.